Я не был уверен, но, по-моему, это была новая мира. Ну, не так уж я был и пьян. Лучше скажи-ка мне, что случилось? Ты понимаешь, о чем я говорю, а? Она присела на кровать. Мне страшно, Роз. Мне снилось, что кто-то вошел в мою комнату и вошел в мое тело. И вот тут-то ты меня разбудил. На стуле действительно была моя одежда. Или это мне приснилось? Была-была. А почему ты спрашиваешь? Потому что теперь ее нет. Глаза у нее были испуганные. Что происходит, Росс? Не знаю. Теперь я был уверен, что Ансел прав. Их действительно две. Глава 11. Швейцар у входа в редакцию явно смутился, увидев меня. «Привет, Мерфи», — сказал я. «Рад снова видеть твою морду. Как жизнь? Давненько не виделись». «Все хорошо», — ответил он деревянным голосом. «Вы ведь не собираетесь входить, мистер Милван?» «Собираюсь, хотя и не хочется. Но ведь и дрессировщик заходит в клетку только потому, что публика ждет». Он натянуто засмеялся, и мне вдруг пришло в голову, что он не собирается пускать меня. «В чем дело, Мерфи? Кто-то умер в нашей лавочке или сегодня выходной?» «Видите ли, мистер Милан, мистер Медокс дал указание не пускать вас. Нам всем очень неловко, но таков его приказ». «Медокс?» Я сдвинул шляпу на затылок. «Вот тебе и раз. Ладно, не огорчайся, Мерфи. Ты ведь только выполняешь свои обязанности. Слушай, я хочу поговорить с Дауди. Может, передашь ему, что я жду его в баре у Джо?» «Конечно, конечно, мистер Милан», — просиял Мерфи. «Я обязательно передам ему». В дверях он столкнулся с Дауди, который поспешно проскользнул к стойке и, отказавшись от кофе, вопросительно уставился на меня. По его испуганному лицу я понял, что вряд ли получу от него нужную информацию. «Где Шамвей?» Я решил действовать напролом. «Шамвей?» — переспросил он. «А откуда я знаю, где Шамвей? Слушай, если ты мне начнешь перечислять все, что не знаешь, то мы здесь состаримся. Я ведь не утверждаю, что ты знаешь. Просто спрашиваю, не сердись, Росс. Медокс в два счета вытурит и меня, если увидит, что я с тобой разговариваю. Чего вы все так цепляетесь за эту работу у Медокса? Берите пример с меня. Короче, мне нужно найти Шамвея». «Мне очень жаль, Росс, но я не знаю, где он. Его дочь получила вознаграждение, и они исчезли. А этот парень Келли, о нем знаешь что-нибудь?» «Почти ничего. Он спас девушку и, по идее, должен был получить вознаграждение. Но они, кажется, договорились разделить деньги. После этого я видел его только один раз». «И что он хотел?» «Найти Крюгера». Я вздрогнул. «Пеппи Крюгера?» «Да, Росс. Пеппи сейчас большой босс. Президент Бруклин Моторс Компани. И более того, еще и в политику ударился. Полгода назад прибрал к рукам профсоюз таксистов. И теперь выжимает хорошие деньги. Хотя мне кажется, что окружной прокурор скоро доберется до него». Я присвистнул. «Да, я-то знавал его еще мелкой рыбешкой. А зачем Келли хотел видеть его? Не знаю. Дауди поглядел на часы.